Глава 12. С того момента, как языки пламени, будто живые, извиваясь, побежали по крепостной стене, Яромира не проронила ни слова. Далиль не подпустил ее близко, оставив наблюдать за ним из-за деревьев, но даже оттуда Яра почувствовала жар полыхнувшего огня и в первый момент окаменела. На миг ей показалось, будто она снова мечется по охватываемой кровавым заревом поляне. Она зажала себе рот обеими руками, чтобы не заголосить от ужаса. Справилась с пробиравшим до костей страхом и почувствовала вдруг, будто всю ее опутывает незримыми, но осязаемыми путами, стягивает по рукам и ногам, сжимает, и закутанную в кокон тянет куда-то за пылающую монастырскую стену, туда, где Явор. Паскудный чародей! В глазах его плескался лишь холод, когда он смотрел на нее. Яромира приложила руку к груди, пытаясь унять внезапную боль. Пошевелила плечами, сбрасывая невидимые путы. «Хаяти, что с тобой?» — донесся встревоженный голос Далиля. «Ничего, со мной все хорошо, Далиль. За астму и колдуна страшно». Она кивнула головой в сторону взметнувшейся до небес слепящей стены пожарища. Потом они спешно удирали через лес обратно к реке, а за их спинами ревел огонь. А когда, наконец, взмокшие и с трудом переводящие дух остановились, чтобы отдышаться, Далиль вдруг резко побледнел. «Астма!» — прошептал он, уставившись куда-то поверх Яриной головы. «Где?» — обернулась вдовка. «С астмой что-то случилось. Я чувствую. Нам надо спешить, Ярра!» Они снова шли. И лицо у Далиля было мертвенно-серое. Яра не тратила время на вопросы, лишь придерживала юбки да внимательно смотрела под ноги, стараясь поспеть за широкими шагами мужчины. Вдруг Далиль замер, словно наткнулся на стену. Яромира подняла глаза и увидела сидящую на ветке птицу. Дрозд находился на уровне лица Далиля, и оттого казалось, будто он заглядывает человеку в глаза. А потом отчетливо раздался голос колдуна. «Мы с Асмой в Кнышеве. Нас немного помяло, но мы живы и скоро оправимся. Забирай всех лошадей и двигайся к нам по старому тракту. Мы выйдем навстречу». Голос смолк, и Дрозд тут же исчез. «Живы!» — выдохнул Далиль. «А как они могут быть в Кнышеве? Туда же, почитай, еще день добираться». Яра нервно озиралась, не зная, чего еще ждать. «Этот безумец бесстрашен. Он как-то сумел воспользоваться порталом, но я ума не приложу, как ему это удалось». «Чем воспользоваться?» — опешила Яромира. «Я тебе по дороге расскажу, Хаяти. Идем, надо спешить. Раз Рыго счел нужным упомянуть, что они ранены, значит, досталось обоим крепко». Разгоряченное тело стремительно остывало, и липкий пот превращался в струйки адского холода. Казалось, что по спине ползут острые льдинки, царапают, тают, просачиваются сквозь кожу и лютой стужей пробирают до самого нутра. Яромира и Далиль ехали по старому тракту и вели в поводу лошадей Асмы и Рего. Или все же Явора. Явор, Явор, откуда взялся этот парень? Так звали сына тетеньки Дарины. Больше никого с таким именем вдовица не встречала. Но Рего не мог быть тем светлым, улыбчивым пацаненком, которым его запомнила Яра. Или мог. И по возрасту подходил. Что за путаница в голове? Аж подташнивала, когда пыталась понять, где правда, а где морок, наведенный демоницей. Заметенные тракты и бескрайние поля слились в сплошное белое полотно. Глазу не за что зацепиться. Размеренно покачиваясь в седле, Яромира почти задремала. Но конь Рего, ведомый в поводу Далилем, все норовил куснуть собрата за круп. Язычные сердитые всхрапывания Воронова не позволяли Яре проваливаться в сон. Чуть погодя, со стороны монастыря их нагнала непогода. Поначалу в тяжелом воздухе пахло гарью и дождем, и водяные струи хлыстами тянулись за путниками. Но вскоре в воздухе вместе с водой заметались снежинки. Ветер ударил в спину и закружила пурга. Густая пелена белых колючек больно секла лицо, мешая различать дорогу. Искакавший чуть впереди седок на мощном черном жеребце едва виднелся сквозь снежную муть. Яромира сроду не боялась ни ветра, ни прочих стихий. А тут зубы во рту застучали, отплясывая дикую пляску. Страшно стало, словно вместе со снегом металось в воздухе что-то нездешнее и злое. Одной рукой, придерживая поводья, Яра обвязала рот и нос платком и упрямо наклонила голову, не позволяя растревоженным, непонятным чувствам стать помехой. Хватало и пурги. «И снова непростая эта буря!» — донёсся сквозь вой ветра голос Далиля. «Непростая? Как это?» — отозвалась Яра и чуть сдавила бока мышастой, направляя её ближе к спутнику. Конь Асмы послушно держался чуть позади. «Сильные чары вырвались на волю, растревожили человечий мир. Стихия не природой сотворена, а темнейшей волшбой», — пояснил Далиль. «Опасно это, очень опасно». «Я поняла», — прокричала в ответ Яра. «Сама чувствую что-то такое». «Что чувствуешь?» — в голосе Далиля слышалось беспокойство. «Приедем в Кнышев, расскажу. Так это Асма и Риго сотворили?» «Они, Хаяти, гнездо разворошили, в котором зрела угроза долгое время». «А что такое портал?» «Портал Яра. Места такие особенные, связанные меж собой. Из одного в другое можно попасть мгновенно, даже если они находятся на огромном расстоянии», — ответил Далиль, повернувшись к спутнице. Яра вздрогнула. Таким жутковатым и диковинным показалось ей сейчас его лицо. Бороду и брови облепил снег, вместо глаз — темные провалы. И вдруг со следующим порывом ветра в память будто въехал ярмарочный обоз с воспоминаниями. Улицы, площади, гомон голосов и неспешно снующий народец. Дом богатый за крепким забором, люди с добрыми лицами. Он лыс, как колено, она — будто пухлая булочка. И нет страха, только светлая грусть и тоненькая ниточка робкой надежды, что все изменилось к лучшему. А потом тело млеет на мягкой перине под теплым одеялом. Луна смотрит в окно напротив кровати. «Великая Матерь, я жила там!» — прошептала Яра, будто сама только что угодила в портал, ведущий в другой мир. «Когда это было? В какой жизни? И было ли?» Метель прекратилась так же внезапно, как началась. Яромира тревожно оглядывалась, места знакомые, и крепло чувство, что бывала она здесь недавно. Ехала по этой дороге осенью, после того, как злодеи уничтожили родную полянь. А дальше они... «Хаяти, как ты?» — донёсся голос Далиля. «Всё хорошо», — отозвалась Яра. Она была благодарна спутнику и одновременно сердилась на него за то, что оборвал потянувшуюся из темноты забытья нить воспоминаний. Желала вспомнить всё и страшилась. «Устала?» — спросил Далиль. «Сделаем недолгий привал». «Не устала я». Яромира упрямо помотала головой. «А далеко ещё до города?» «Почти на полдороги мы». Хотелось отдышаться, затёкшую спину размять, но сердце билось нетерпеливо, подгоняло вперёд, и вдовица слушала его, не осаживала своих чувств, только старательно их скрывала. Заметённые поля сменились холмами, рощами, меж которых виднелись хутора. Вокруг царило безлюдье и тишина, всё казалось погружённым в спячку. Вскоре путники добрались до развилки, где дорога сворачивала к городу и пролегала через негустой лесок. Топот лёгких ног, беззаботный смех и вторящий ему заливистый собачий лай раздались прямо в голове, прежде чем Далиль произнёс: «Я слышу что-то, Хаяти!» А издалека донёсся перестук лошадиных копыт, и впереди показались всадники. «Яра! Ярочка!» Девчоночий голосок долетел звонкой птицей. «Млавка?» — произнесла Яромира, не веря глазам своим. Две группы седаков стремительно сближались, остановились одновременно и стали спешиваться. «Млавка! Девонька!» В объятия Яромиры с разбега влетела дочка тётки Дарины, крепко обхватила худыми ручками, прижалась всем хрупким тельцем. Вокруг велась какая-то собачонка, виляя закрученным баранкой мохнатым хвостом, и поскуливала взволнованно, да так тоненько, что от её писка аж скулы сводила. Путаница мыслей не давала толком ничего сообразить, но радость от встречи была сильнее всего. «Яра, как же я соскучилась!» Млавка всё сильнее стискивала старшую товарку в объятиях, чмокала в обе щеки, стягивая с её головы платок. «Почему тебя не было так долго?» Яромира растерялась, не зная, что ответить, вскинула голову, обводя взглядом спутников. Далиль обнимал сестру и глаз не сводил с Яры. Асма, бледная и измученная, привалилась к могучему плечу брата и улыбалась. Ариго, стоя в сторонке, смотрел на вдовку, не моргая. По лицу его невозможно было ничего прочесть. Он словно наблюдал за ней, как за угодившей в паутину мошкой. «Я захворала, но вот добрые люди помогли. Отлеживалась у Далиля и Асмы дома. Нашлась, что сказать Яра. «А это ж кто такая?» — смеясь сквозь слезы, спросила вдова. «Это же Мшица, ты что, не узнаешь? Ее же мне вот он подарил!» Девочка указала на Риго. Тот с места не сдвинулся, и ничто в его лице не изменилось. «Ох, хвороба мне память повредила, моя хорошая. Не все помню, и многое путается в голове», — призналась Яромира, скользнув глазами по лицу колдуна. «Но, надеюсь, пройдет это скоро». «С дороги бы нам сойти», — проговорил Далиль. «И прежде чем мы дальше отправимся, обдумать надо многое. Риго!» «Согласен», — кивнул колдун. «Будем искать пристанище, подальше от сторонних глаз и ушей». Пристанищем им послужила занесенная снегом балка. В дальнем ее конце пробивался небольшой родничок, но его явно не хватило бы, чтобы залить дно овражка. Лагерь обустроили быстро. Среди поклажи Риго оказался неприметный сероватый тючок, развернувшийся в небольшой шатер. Пока мужчины занимались лошадьми и костром, Яра натаскала лапника и устроила в шатре Асму. Обычно смуглая и веселая девушка выглядела бледной и осунувшейся, как после долгой болезни. Млавка очень старалась помочь, но со своей собачонкой больше путалась под ногами. Яре до боли в сердце хотелось расспросить девочку о том, что случилось после того, как полянь сожгли супостаты, но все никак не удавалось улучить минутку наедине, а при остальных попутчиках было неловко задавать вопросы. Пришлось терпеть и ждать момента. А вот Далиль с чародеем успели перекинуться парой слов, пока женщины возились в шатре. «Что произошло в монастыре, друже?» Далиль ловко помогал Риго наладить кострище. «Все оказалось хуже, чем я мог предположить. За свою помощь настоятель выклинчил у Михая несколько демонических гриморий. Подозреваю, что князю было любопытно, сможет ли человек в них разобраться, потому и отдал. Может, Михай еще подумывал использовать настоятеля в грядущих событиях, как своего приспешника. Старик совсем не дурак, хотя, смотря с какой стороны взглянуть. Только безумец решится на такое. В общем, он начал вытягивать из своих жертв не только силы, но и души, считая, что это поможет ему сравняться могуществом с демонами». «Ты не ошибся? Это же... это невозможно!» Далиль даже не заметил, как от высеченной огнивом искры занялся труд и поспешно отдернул обожженный палец. «Я раньше тоже так считал, и очень удивился, когда попытался перехватить поток его силы». «У тебя не получилось?» «Не то чтобы не получилось, просто мне пришлось бы впитать не только магию, но и выпить перемешанные с ней души. Моего папашу бы это безумно порадовало, но я души в себя не впустил, а успел забрать лишь немного чистой силы, высвободившейся в самом начале, причем часть ушла в накопители. Думаю, что и с Волшнем проблемы случились именно из-за того, что старик впитал души других магов. Асма говорит, что камень в ее руках практически взорвался. Ее сильно приложило о соседнюю березу. Она плохо соображала, но заподозрила, что дело неладно, и попыталась предупредить меня». «А как ты сумел активировать портал? Им же могут управлять только церковники». «Принцип работы портала я знал еще с тех времен, когда старик хотел воспитать из меня своего преемника. Но да, моя магия не подходит. Я использовал как раз один из накопителей с силой настоятеля. Нам с Асмой повезло. Как раз перед нашим появлением в портальном зале монахи вызвали помощь из Кнышева. И я перебросил нас во временно оставшийся без присмотра зал Кнышевского собора. Твой огонек на самом деле помог. Все были слишком поглощены борьбой с пожаром, и нам удалось проскочить незамеченными». «Хвала нашей матери-земле!» Далиль сотворил перед лицом заковыристый знак рукой. «Зато мы умудрились привлечь к монастырю внимание всех, кто способен чувствовать магию. Ни Михай, ни Акамир точно не пропустят такое». «И чем нам сие грозит?» «Да уж ничем хорошим, поверь мне». «Верю, брат, верю», — нахмурился Далиль. Раздумчиво пошевелил пылающие сучья в костре. Сам давно чувствую, как воздух повсюду загустел и звенит. Того и гляди, рванет где-то». Риго тяжко вздохнул, обвел взглядом их лагерь. «И податься, выходит, некуда», — произнес едва слышно.